Ноябрь. Новые люди управляют страной. Ленин обещал прекратить войну и немедленно заключить мир. Солдаты покидали фронт и грозили советскому правительству: «Если вы не заключите мир, мы повернем оружие против вас». И Ленин заключил сепаратный мир. В штаб к Духонину. Советская власть пыталась подчинить себе армию, но вооруженные силы управлялись из ставки Верховного главнокомандования в Могилеве, которую с 10 октября возглавлял генерал-лейтенант Николай Николаевич Духонин. По словам председателя Временного правительства Керенского, Духонин был широкомыслящий, откровенный и честный человек, далекий от политических дрязг и махинаций. В отличие от некоторых более пожилых офицеров, он не занимался сетованиями и брюзжанием в адрес новой системы и отнюдь не идеализировал старую армию. В нем не было ничего от старого военного чинуши или солдафона. После того, как Керенский бежал из Петрограда, Духонин, согласно полевому уставу русской армии, принял на себя обязанности верховного главнокомандующего. Но в той безумно сложной ситуации это была должность не для профессионального военного без малейшего политического опыта. Он и не хотел заниматься политикой, считая, что должен исполнять свой долг — руководить воюющей армией, но не сумел ни сохранить контроль над армией, ни спасти самого себя. Держа в руках все нити управления армией, он медлил и считал, что кто-то другой должен подавить большевистский мятеж. Из Могилева Духонин телеграфировал Керенскому в Гатчину: «Волна большевизма, идущая с тыла, постепенно приближается, и я считаю себя обязанным доложить, что если кризис затянется еще на 2-3 дня, то нельзя поручиться за спокойствие на позициях. Все, что возможно при наличии сложившейся обстановки для подавления большевистского движения и оказания поддержки вам, я предпринимаю». 7 ноября Совнарком приказал гражданину Верховному главнокомандующему Духонину обратиться к командованию неприятельских армий с предложением немедленно приостановить военные действия в целях открытие мирных переговоров и непрерывно докладывать о ходе переговоров. Духонин не собирался вступать в переговоры с немцами и вообще не признавал власти большевиков. Он заявил: «Полномочного правительства сейчас в России нет. Его еще надо создать». Этого Ленин стерпеть не мог. В Смольном приняли решение сместить генерала-лейтенанта Духонина и назначить верховным главнокомандующим прапорщика Николая Васильевича Крыленко. В 2 часа ночи 9 ноября Ленин, Сталин и Крыленко приехали в штаб Петроградского военного округа на Дворцовой площади. Там находились телеграфные аппараты, связывавшие штаб с фронтами. По прямому проводу связались с Духониным. Ленин продиктовал приказ: «Именем правительства Российской Республики, по поручению Совета народных комиссаров, мы увольняем вас от занимаемой вами должности за неповиновение предписаниям правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран и в особенности армиям. Мы предписываем вам под страхом ответственности по законам военного времени продолжать ведение дела, пока не прибудет в ставку новый главнокомандующий или лицо, уполномоченное им на принятие от вас дел. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко». Одновременно военно-морская радиостанция обратилась ко всем полковым, дивизионным, корпусным, армейским и другим комитетам, всем солдатам революционной армии и матросам революционного флота с извещением об отставке генерала Духонина и назначении главнокомандующим прапорщика Крыленко. Ленин приказал Крыленко сформировать боевой отряд из верных большевикам солдат и матросов, выехать на фронт, начать переговоры о перемирии, а заодно захватить ставку. Получив телеграмму Ленина, генерал Духонин связался с командующими фронтами и сообщил, что он не оставит поста и тем более не пойдет на переговоры о перемирии с немцами. Генерал воспринял назначение какого-то прапорщика главнокомандующим или как неуместную шутку, или как свидетельство полного авантюризма большевиков. Духонин попытался вразумить подчиненную ему армию. Он обратился к солдатам с требованием продолжать войну и ни в коем случае не вступать в переговоры с врагом. «Дайте время истинной русской демократии сформировать власть и правительство, и она даст нам немедленный мир совместно с союзниками». Но вот времени у Духонина уже не оставалось. Армия вышла из повиновения. Во все управления военного министерства были назначены комиссары. Приказы считались действительными только в том случае, если они подписаны еще и комиссаром. 11 ноября Крыленко вместе со своим отрядом отправился на фронт. По радио передавалось его обращение к армии: «Солдаты, продолжайте вашу борьбу за немедленное перемирие. Выбирайте ваших делегатов для переговоров. Ваш верховный главнокомандующий, прапорщик Крыленко, выезжает сегодня на фронт, чтобы взять в свои руки дело борьбы за перемирие». 12 ноября Крыленко отдал приказ всем частям на фронте начать переговоры о перемирии. В тот же день поезд большевистского главкома прибыл в Двинск, ныне Даугавпилс, где его встретили революционно настроенные части 5-й армии. Крыленко заявил, что у советской власти три врага. Первый враг внешний, он не опасен, с ним будет заключено перемирие. Второй враг — голод, о предотвращении которого заботится правительство народных комиссаров. Третий враг — контрреволюционный командный состав, возглавляемый Корниловцем Духониным. С ним будет самая жестокая борьба. 13 ноября Крыленко отправил троих парламентеров, которые свободно говорили по-немецки и по-французски, для переговоров с немцами. Он сам находился в окопе и видел, как парламентеры перешли через линию фронта и вручили немцам свои документы, подписанные народным комиссаром по военным и морским делам и главнокомандующим Крыленко. 14 ноября в начале первого ночи командование немецких войск на Восточном фронте согласилось на переговоры о перемирии. Договорились, что переговоры начнутся в городе Брест-Литовске, где располагалась ставка командующего немецким фронтом. Время начала переговоров — 19 ноября в полдень. Немцы любезно предоставили советской делегации поезд, чтобы она могла вовремя прибыть в Брест-Литовск. Крыленко потребовал отставки, приказать всем войскам немедленно прекратить перестрелку по всей линии фронта. «Я требую, чтобы с момента подписания перемирия ни одна пуля не просвистела в сторону противника. Я требую, чтобы условия заключенного договора исполнялись свято. Всякий, кто бы он ни был, от генерала до солдата, кто осмелится нарушить мой приказ, будет немедленно предан на месте революционному суду». Ставка отказалась выполнить его распоряжение. Генерал Духонин сообщил союзническим военным миссиям. Со своей стороны, до решения вопроса о перемирии и мире полномочной центральной правительственной властью в согласии с союзными державами, я приму все доступные для меня меры, дабы не нарушить союзных обязательств. 14 ноября Крыленко издал приказ, который объявлял Духонина врагом народа за упорное противодействие исполнению приказа о смещении и преступные действия, ведущие к новому взрыву гражданской войны. Поезд Крыленко с солдатами литовского полка и моряками-балтийцами двинулся в сторону Могилева. Духонин хотел перевести ставку в Киев, но Центральная Рада ответила отказом, заявив, что Киев мало пригоден по техническим условиям. Генерал оказался во враждебном окружении. Когда Крыленко уже приближался к городу 19 ноября, военно-революционный комитет Могилева заявил, что признает единственно законным и народным, выдвинутым самой революцией верховным главнокомандующим русской армии комиссара ныне существующего правительства прапорщика Крыленко. Никто не пришел на помощь Духонину. Охранявший ставку батальон георгиевских кавалеров тоже перешел на сторону Ревкома. Духонину было объявлено, что он помещается под домашний арест. Он не хотел устраивать братоубийственного сражения между солдатами российской армии и приказал находившимся в Могилеве ударным батальонам покинуть город. Духонин горько сказал: «Я имел и имею тысячи возможностей скрыться, но я этого не сделаю. Я знаю, что меня арестует Крыленко, а, может быть, даже расстреляет, но это смерть солдатская». Смещенного генерала держали под арестом в салон-вагоне главнокомандующего. 20 ноября эшелоны Крыленко прибыли на станцию Могилев. Судьба Духонина была решена. Дальнейшее известно. Духонин был растерзан, ставка взята, и весь технический аппарат командования был в руках новой власти, удовлетворенно писал в своих воспоминаниях Крыленко. Произошло это так. Вечером 20 ноября собравшиеся на станции солдаты и матросы потребовали, чтобы Духонин вышел к ним. Он вышел, и озверевшая толпа бросила генерала на поднятые штыки. Крыленко предпочел не противиться народному гневу. Писатель Георгий Адамович вспоминал в эмиграции, как в 1918 году на литературном вечере в Москве поэт Владимир Пяст прочитал стихотворение об убийстве генерала Духонина, причем сделал это в присутствии наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского. В стихотворении говорилось о Крыленко, и кончалось оно строчками, которые Пяст прочел сквозь зубы, с ненавистью, в упор глядя на Луначарского. «Заплечных дел мастер, иначе палач, на чьих глазах растерзан был Духонин». Луначарский встал и сказал: «Нет, господа, это невозможно. Ну что это за выражение? Ну разве можно, товарищ Крыленко, видный революционный деятель, а вы говорите «палач», разве это поэзия?» В годы гражданской войны выражение «отправить в штаб к Духонину» стало крылатым и означало расстрел. Взятие ставки многие годы ставили Крыленко в заслугу. Он сам ни разу не произнес слова сожаления о гибели генерала Духонина, ни в чем не повинного человека. Возможно, он совершенно иначе воспринял бы этот трагический эпизод, если бы знал, что со временем так же поступит и с ним. Сепаратный мир. Сразу после революции нарком по иностранным делам Лев Троцкий по радиотелеграфу предложил всем воюющим государствам заключить мир. Страны Антанты отказались вести переговоры. Государства Четверного Союза — Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария — согласились. Они терпели поражение и хотели заключить сепаратный мир на Востоке, чтобы продолжить войну на Западе. 22 ноября было подписано соглашение о приостановке военных действий на русском фронте от Балтийского моря до Черного. 9 декабря в Брест-Литовске начались переговоры российской делегации с представителями Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Здесь располагалась ставка главнокомандующего Германским Восточным фронтом генерал-фельдмаршала принца Баварского Леопольда. Он сменил на этом посту будущего президента Германии Пауля фон Гинденбурга. Когда советская делегация приехала в Брест, города практически не было. Он был сожжен войной, и населения почти не осталось. Это был в основном еврейский город, а еврейское население в начале войны командование русской армии выселило из прифронтовой зоны, считая его ненадежным. Для Советской России переговоры в Бресте — первый дипломатический опыт. Делегацию, 28 человек, составили из видных большевиков и левых эсеров. Выделялась Анастасия Беценко, террористка, убившая царского военного министра. В делегацию включили по одному представителю от рабочих, крестьян и военных. Кроме того, в ней состояли два полковника генерального штаба. Австрийские и немецкие офицеры с удивлением взирали на эту пеструю компанию. Во время первого обеда, вспоминал начальник штаба Германского Восточного фронта генерал Макс Гофман, напротив меня сидел рабочий, которого явно смущало обилие столового серебра. Он брал то один, то другой прибор, но вилку использовал для ковыряния в зубах. Рядом с принцем Гогенлое сидела госпожа Беценко, рядом с ней крестьянин с длинными волосами и бородой. На вопрос вестового, какого вина ему налить, белого или красного, попросил того, что крепче. Принято считать, что переговорами с немцами занимались исключительно дилетанты. В реальности в помощь делегации в Брест отправили штабных офицеров, разведчиков, представителей всех фронтов и даже моряков с Балтики и Черноморского флота. Это Ленин распорядился командировать профессиональных военных для работы над текстом будущего мирного договора. Российскую делегацию возглавил член ЦК Адольф Абрамович Иоффе. Он в 19 лет присоединился к социал-демократам в Вене вместе с Троцким, издавал газету «Правда», потом вернулся в Россию и в 1912 году был арестован и приговорен к пожизненной ссылке, которую отбывал в Сибири. Его освободила февральская революция. В дни революции Иоффе был председателем Петроградского военно-революционного комитета, который передал власть Совету народных комиссаров. Вести переговоры ему поручили, потому что он хорошо говорил по-немецки. В Брест-Литовске немецкие и австрийские дипломаты расспрашивали Адольфа Иоффе о том, что же происходит в России. Он с воодушевлением рассказывал о целях социалистической революции. Опытные дипломаты воспринимали его слова скептически. Его партнер на переговорах, австрийский министр иностранных дел граф Оттокар фон Чернин, записывал в дневнике: «Удивительные люди эти большевики, они говорят о свободе и общем примирении, о мире и согласии, а при этом они, по-видимому, сами жесточайшие тираны, каких видел мир. Буржуазию они попросту вырезывают, а единственными их аргументами являются пулеметы и виселица». Оттокар фон Чернин заявил, что основные положения русской декларации – могут быть взяты за основу. Представители Четверного Союза, в принципе, согласились с формулой мира без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов. Немецкое правительство заявило, что готово отозвать оккупационные войска и предоставить народам Польши, Литвы и Курляндии право самим определить свою судьбу. Но своих дипломатов поправил первый генерал-квартирмейстер, генерал пехоты Эрих фон Людендорф, который вместе с генерал-фельдмаршалом Паулем фон Гинденбургом руководил военными действиями Германии. «Я должен выразить свой решительный протест против того, что мы отказались от насильственного присоединения территорий и репараций. До сих пор исправления границ входили в постоянную практику. Я дам своему представителю указание отстаивать эту точку зрения. Я еще раз подчеркиваю, что наше военное положение не требует поспешного заключения мира с Россией. Не мы, а Россия нуждается в мире. Из переговоров создается впечатление, что не мы, а Россия является диктующей стороной. Это никак не соответствует военному положению». Немецкая делегация пошла на попятный и предъявила свои условия. Линия фронта становится временной границей между Германией и Россией. Иначе говоря, большая часть Латвии, Литвы, Польши и Белоруссии остаются под контролем Германии. Российская делегация ответила, что должна информировать Совнарком. «Русские в отчаянии собираются уезжать», — пометил в дневнике Чернин. Они думали, что немцы просто откажутся от оккупированных областей. В России у власти находились две партии — большевики и левые эсеры. На совместном заседании Центральные комитеты большевиков и левых эсеров предложение готовиться к революционной войне отвергли. Большинство руководителей партии большевиков вообще исключали возможность подписания какого-то документа с империалистической державой и требовали войны с немцами. Темпераментный Феликс Дзержинский заявил, что подписание мира — это полная капитуляция. Григорий Зиновьев, будущий председатель исполкома Коминтерна, считал, что мир ослабит революционное движение на Западе и приведет к гибели социалистической республики в России. «Похабный мир» — это выражение прозвучало на заседании ЦК большевиков из уст Моисея Соломоновича Урицкого. «Моя рука не поднимется подписать похабный мир», — сказал председатель Петроградской ЧК. Многие партийные организации были против заключения мира, требовали формировать Красную армию и вести революционную войну в надежде на помощь поднимающегося пролетариата. Партия вышла из повиновения. Ленин остался в меньшинстве. Изобретательный Троцкий придумал формулу, которую предложил Ленин: «Войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем. Если немцы не смогут двинуть против нас войска, это будет означать, что мы одержали огромную победу. Если они еще смогут ударить, мы всегда успеем капитулировать». Это было бы так хорошо, что лучше не надо, если бы немцы оказались не в силах двинуть свои войска против нас, — озабоченно отвечал Ленин. А если немцы возобновят войну? Тогда мы вынуждены будем подписать мир. Но тогда для всех будет ясно, что у нас нет другого исхода. Этим одним мы нанесем решительный удар легенде о нашей закулисной связи с немецким правительством. Точка зрения Троцкого оказалась единственно возможным компромиссом. В протоколе заседания ЦК зафиксировано, что обсуждался вопрос о переговорах с немцами. Товарищ Ленин предлагает поставить на голосование, что мы всячески затягиваем подписание мира. Ставится на голосование «за» 12, «против» 1. Ленин: «При этом затягиваем мир прелиминарный, предварительный. В мир постоянный, хотя бы путем уплаты 1 миллиарда. Товарищ Троцкий предлагает поставить на голосование следующую формулу. Мы войну прекращаем, мир не заключаем, армию демобилизуем. ставится на голосование за 9 против 7. На заседании ЦК Сталин констатировал: ясности и определенности по вопросу о мире нет, так как существуют различные течения. Надо этому положить конец. Выход из тяжелого положения дала нам средняя точка зрения, позиция Троцкого. Владимир Ильич сказал Троцкому, что остается одно — затягивать переговоры в надежде на скорые революционные перемены в Германии, и попросил это сделать самого Льва Давидовича, которому пришлось ехать в Брест-Литовск. Троцкий не соглашался отдать Германии немалую часть России. На переговорах он выступал весьма убедительно. Умение вести переговоры считается высшим дипломатическим искусством. В другое время, кто знает, из Троцкого мог бы получиться неплохой дипломат. Министр иностранных дел Австро-Венгрии писал: «Троцкий — несомненно интересный, умный человек и очень опасный противник». Но в Берлине начальник генерального штаба, генерал-фельдмаршал Гинденбург, распорядился: «Если русские будут затягивать переговоры, возобновим военные действия. Это приведет к падению большевистского правительства, а те, кто придет к власти после него, вынуждены будут заключить мир». Тем временем возник украинский фактор. В Киеве власть принадлежала Центральной Раде. Центральная Рада провозгласила полную независимость от России. По всей Украине шли бои между большевиками и сторонниками независимости. В Одессе среди красногвардейцев был токарь Абрам Факторович. Рассказывали, что он грудью пошел на вражеский броневик, прикрывавший вокзал, и погиб. Его братьев Александра и Соломона Факторовичи в городе именовали бронированными или броневыми. Прозвище понравилось и стало фамилией. Оба потом служили в госбезопасности. Александр Иосич Факторович возглавил транспортный отдел ГПУ Украины, получил орден Красного Знамени. В 1936 году его назначили заместителем республиканского наркома здравоохранения. В 1938 году арестовали. Он умер в лагере. Майор госбезопасности Соломон Иосич Факторович стал начальником 6-го отдела НКВД УССР. Он тоже получил орден и был арестован. Его сын стал замечательным актером. Леонид Броневой, народный артист СССР, лауреат 2 государственных премий СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Среди сыгранных им ролей зрителям запомнился образ начальника гестапо Мюллера в сериале «17 мгновений весны». Киев пожелал сам вести переговоры о мире. В Брест приехала украинская делегация. Ее возглавлял премьер-министр Украинской Народной Республики Всеволод Голубович. 10 января 1918 года Голубович огласил ноту Центральной Рады о непризнании советского правительства и о решении принять участие в мирных переговорах самостоятельно. Вот тут российской делегации стало ясно, что появилась Украина как самостоятельное государство. В Киеве мечтали подписать мирный договор с немцами, австрияками, болгарами и турками, потому что для Центральной Рады это было международное признание. А немцы думали о том, сколько продовольствия и сырья они могут получить в обмен на договор с Украиной. Троцкий не соглашался с намерением Германии отрезать немалый кусок территории. Он выехал в Москву для обсуждений. На совместном заседании ЦК большевиков и левых эсеров еще раз одобрили формулу Троцкого: войны не вести, мира не подписывать, армию демобилизовать. В ночь на 9 февраля 1918 года Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария подписали с делегацией Украинской Народной Республики мир и договор о помощи, после чего немецкие войска вошли на территорию Украины. Секретным соглашением Киев обещал поставить Германии и Австро-Венгрии около 1 000 000 тонн зерна, 500 000 тонн мяса. Договор с Украиной австрийцы называли «хлебным миром». Австрийская делегация получила из Вены твердое указание подписать мир с Россией, несмотря на сопротивление немцев. Австрийский министр Чернин уговаривал германскую делегацию умерить требования, но германское военное командование настаивало: «Предъявляйте Троцкому ультиматум. Или он подписывает мир на немецких условиях, либо возобновляются военные действия». Мир, который всем гарантирует владение довоенной территорией, для Германии равносилен поражению. Как бы ни старался Троцкий затянуть переговоры, наступил момент принятия решения. Они с Лениным не очень хотели подписывать официальный мир с немцами, еще и по другой причине. И без того поговаривали о том, что вожди большевиков продались немцам. Они оказались в безвыходном положении. И тогда Лев Троцкий произнес свое знаменитое заявление. Под ним, кстати, поставили подписи все члены русской делегации. Троцкий сказал, что Россия не может принять те условия, которые выдвигают Германия и Австро-Венгрия. Речь шла о территориальных приобретениях. Троцкий заявил: «Мы более не согласны проливать кровь наших солдат в защиту интересов одного лагеря империалистов против другого. Мы выводим нашу армию и наш народ из войны. Наш солдат-пахарь должен вернуться к своей пашне, чтобы уже нынешней весной мирно обрабатывать землю, которую революция из рук помещиков передала в руки крестьянина. Наш солдат-рабочий должен вернуться в мастерскую, чтобы производить там не орудия разрушения, а орудия созидания и совместно с пахарем строить новое социалистическое хозяйство. Мы выходим из войны. Мы отдаем приказ о полной демобилизации наших армий, противостоящих ныне войскам Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. Мы ждем и твердо верим, что другие народы скоро последуют нашему примеру. В то же время мы заявляем, что условия, предложенные нам правительствами Германии и Австро-Венгрии, в корне противоречат интересам всех народов. Мы отказываемся санкционировать те условия, которые германский и австро-венгерский империализм пишет мечом на теле живых народов. Мы не можем поставить подписи русской революции под условиями, которые несут гнет, горе и несчастье 1 000 000 человеческих существ. Правительства Германии и Австро-Венгрии хотят владеть землями и народами по праву военного захвата. Пусть они свое дело творят открыто. Мы не можем освещать насилие. Мы выходим из войны, но мы вынуждены отказаться от подписания мирного договора». Почему Троцкий не подписал мир с немцами? Принять грабительские требования немцев он, как коммунист, считал немыслимым для себя и позором для России. Петроградский совет одобрил позицию Троцкого. Всероссийский центральный исполнительный комитет, высший орган государственной власти, тоже признал его действия правильными. И тут немецкие войска двинулись вперед. Этого большевики не ожидали. Не все в России сокрушались, когда немцы начали наступление. Напротив, были люди, которые надеялись, что немцы уничтожат большевиков, и сожалели, что немецкое правительство готово в обмен на подписание мира фактически заключить союз с большевиками. Писательница Зинаида Гиппиус, ненавидевшая революцию, записывала в дневнике: «Германия всегда понимала нас больше, ибо всегда была к нам внимательнее. Она могла бы понять, сейчас мы — опаснее, чем когда-либо опасны для всего тела Европы и для тела Германии. Да-да, мы чумная язва. Изолировать нас нельзя. Надо уничтожать гнездо бацилл, выжечь, если надо. И притом торопиться в своих собственных интересах. Ленин бросил на весы истории всю силу своего убеждения. Никакие потери не имеют значения, лишь бы сохранить власть. И советская делегация подписала в Брест-Литовске мир на немецких условиях. Россия утратила территории с населением в 56 миллионов человек, четверть всех железных дорог, три четверти черной металлургии, 90% добычи каменного угля, треть текстильной промышленности. 27 августа 1918 года подписали с немцами дополнительные секретные соглашения к Брест-Литовскому договору. Россия обязалась еще и выплатить Германии контрибуцию. 6 миллиардов марок золотом, 245,5 тонн. Осенью 1918 года кайзеровская Германия, проиграв войну, рухнула. 13 ноября Москва аннулировала Брест-Литовский мирный договор, но получить назад русское золото не удалось. Германия отдала его победителям. Главным последствием Брестского мира стала не потеря золота, а массовое возмущение, в первую очередь кадрового офицерства, которое восприняло мир с главным врагом, с Германией, как позор и предательство, и восстало против большевиков. Мир породил войну. Вспыхнула гражданская. Никого не впускать, никого не выпускать. Брестский мир привел к тому, что Первая мировая продолжалась еще полгода. Центральные державы получили возможность продержаться еще несколько месяцев. Недавние союзники России, страны Антанты, восприняли сепаратный мир как предательство. Вот когда зародилось противостояние Запада и Советской России. Сразу после революции Петроградский военно-революционный комитет отправил комиссару пограничной станции Торнео на финляндско-шведской границе. В условиях продолжавшейся еще мировой войны это был единственный безопасный путь из России в Европу. Короткую телеграмму: «Граница временно закрыта. Без особого распоряжения Временного революционного комитета никто пропущен быть не может». За 100 с лишним лет до этого, 3 апреля 1801 года, император Александр I разрешил своим подданным свободный выезд за границу. Большевики первым делом запретили уезжать из страны и возвращаться домой без разрешения органов госбезопасности. Совет народных комиссаров правительства принял постановление вменить Народному комиссариату по иностранным делам в обязанность при выдаче заграничных паспортов лицам, отправляющимся за границу по поручению советских учреждений, требовать представление постановлений соответственных коллегий и ручательства этих коллегий за добропорядочность командируемых лиц и лояльность их по отношению к советской власти. Лояльность устанавливали чекисты. Выпускать или не выпускать решалось на совещании в здании на Лубянке, которое устраивалось раз в неделю. Наркомат иностранных дел утвердил инструкцию о порядке выдачи заграничных паспортов. В обстоятельствах исключительного времени для выезда требуется разрешение особого отдела ВЧК, название органов госбезопасности менялось, а обстоятельства исключительного времени действовали до 1991 года. Попытка бежать от советской власти рассматривалась как тягчайшее преступление против государства и каралась жестоко, хотя с правовой точки невозможно сформулировать, в чем же состав преступления, но формулировать и нужды не было. Ездить за границу начальники разрешали только себе. Почему старались никого без крайней нужды не выпускать? Исходили из того, что если советскому человеку представится такая возможность, он обязательно сбежит. Иначе говоря, ясно понимали, какую жизнь создали и как ее люди воспринимают. Сравнение собственного бытия с заграничным было смертельно опасно для режима. А если хорошенько отгородиться, никому и в голову не придет, что жить можно иначе. Поэтому держали железный занавес закрытым и неизменно ссылались на обстоятельства исключительного времени. И то верно. У нас в стране, за малым исключением, время всегда исключительное. Самое забавное состоит в том, что основные принципы советской дипломатии, продолжавшие действовать почти до самого распада Советского Союза, установил человек, в котором не было ничего советского — Чичерин. Родовитый дворянин Георгий Васильевич Чичерин 12 лет руководил советской дипломатией. Он стал вторым после Троцкого наркомом иностранных дел и первым профессионалом на этом посту. Идеалист, глубоко преданный делу, он был трагической фигурой, не приспособленной для советской жизни. Мать научила Георгия ценить искусство и воспитала в нем романтическое восприятие несчастных. Он идеализировал крестьянскую жизнь. Бедность семьи воспитала в нем чувство обиды. Он сам чувствовал себя униженным и оскорбленным. В нем появилась склонность к самобичеванию и самоуничижению. На это еще наложились природная застенчивость и замкнутость. Он рос в уверенности, что жизнь не удалась. В школе ему было очень трудно, он не умел ладить с товарищами. Трудный характер, привычка к замкнутости останутся у него на всю жизнь. Друзей у него практически не было. Образование он получил превосходное на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Истории учился у самого Василия Осиповича Ключевского, академика, автора курса русской истории. Университет Чичерин закончил в состоянии полного душевного упадка. Меланхолически замечал сам Георгий Васильевич. Его психологическое состояние усугубилось болезненностью. Здоровым человеком он никогда не был. Постоянно простужался, ездил в Германию лечиться. Немецкая медицина высоко почиталась в России. Он рано присоединился к социал-демократам и покинул Россию. В общей сложности провел в эмиграции 14 лет. Троцкий сделал его своим заместителем в наркомате иностранных дел. Георгий Васильевич прекрасно знал Европу, говорил на основных европейских языках и уже в солидном возрасте приступил к изучению древнееврейского и арабского языков. 25 января 1918 года в газетах появился декрет о введении в Российской Республике западноевропейского календаря. С февраля Россия перешла на новый стиль летоисчисления. После 31 января старого стиля сразу наступило 14 февраля нового стиля. Инициаторами были Наркомат просвещения и Наркомат по иностранным делам. Заместитель наркома по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин представил в Совнарком записку: польза, которую принесет замена юлианского календаря, принятым почти во всем мире григорианским, с точки зрения международного общения настолько велика и разнообразна, и вместе с тем настолько очевидна, что обосновывать ее нет никакой надобности. Достаточно сказать, что григорианский календарь уже при прежнем режиме был принят в военном и коммерческом флоте и употреблялся в различных случаях прежними министерствами иностранных дел, финансов, путей сообщения и внутренних дел. Вопрос о введении в России нового стиля возбуждался не раз и был довольно близок к разрешению еще в 1830 году. Основным препятствием было опасение, что введение григорианского счисления будет истолковано как уступка православия католичеству при твердом намерении советской власти не вмешиваться в дела самоуправляющейся церкви. Вопрос рассматривается исключительно с точки зрения светской. При полном представлении церкви решить вопрос об одном или двух стилях, как она для себя признает желательным. Переход на новый стиль упростил отношения с внешним миром. Георгий Васильевич Чичерин, человек выдающихся способностей, добился бы больших успехов в дипломатии, но большевики жили ожиданием мировой революции и всячески старались ее ускорить, помогали местным коммунистам деньгами и оружием, что другие страны воспринимали как враждебные акции. Военный коммунизм. Владимир Ильич вернулся в Россию весной 17-го немолодым и нездоровым. Один из встречавших его на вокзале вспоминал, когда я увидел вышедшего из вагона Ленина, у меня невольно пронеслось, как он постарел. В приехавшем Ленине не было уже ничего от того молодого, живого Ленина, которого я когда-то видел в скромной квартире в Женеве, и в 1905 году в Петербурге это был бледный, изношенный человек с печатью явной усталости. Взяв власть, Ленин попросил товарищей по советскому правительству предоставить ему отпуск на 3-5 дней. Просьбу удовлетворили. На следующий день с женой и сестрой поехал в санаторий для туберкулезных больных в финской деревне Халила. Лечили там усиленным питанием и регулярными прогулками в парке. Комиссаром Петроградского военно-революционного комитета в Госбанке назначили будущего главного чекиста страны Вячеслава Рудольфовича Минжинского. Он прибыл в контору банка с требованием выдать новой власти 10 миллионов рублей на текущие нужды. Служащие Госбанка большевиков не признали и высокомерно отказались выполнять приказы совнаркома. Банк заняли красногвардейцы, но денег им все равно не дали. Ленин утвердил Минжинского в должности заместителя наркома финансов РСФСР. Почему Владимир Ильич определил его по денежным делам? Может, вспомнил, что Минжинский, находясь в эмиграции в Париже, нашел работу в банке? Теперь от него требовалось только одно — выбить из банков деньги. Наркомом поставили известного публициста Ивана Ивановича Скворцова-Степанова, вероятно, потому что тот перевел на русский язык «Капитал» Маркса. Получив назначение в наркомат финансов, Минжинский, еще не подобрав ни одного сотрудника, лег спать на диване в Смольном, прикрепив над головой записку «Наркомфин». В Смольном на него обратил внимание американец Джон Рид, описавший революцию во всех подробностях. Наверху в столовой сидел, забившись в угол, человек в меховой папахе и в том самом костюме, в котором он... Я хотел сказать, проспал ночь, но он провел ее без сна. Лицо его заросло трехдневной щетиной. Он нервно писал что-то на грязном конверте и в раздумье покусывал карандаш. То был комиссар финансов Минжинский, вся подготовка которого заключалась в том, что он когда-то служил конторщиком во французском банке. через несколько дней Минжинский дал короткое интервью Джону Риду. «Без денег мы совершенно беспомощны. Необходимо платить жалования железнодорожникам, почтовым и телеграфным служащим. Банки закрыты. Главный ключ положения — государственный банк тоже не работает. Банковские служащие по всей России подкуплены и прекратили работу. Но Ленин распорядился взорвать подвалы государственного банка динамитом, а что до частных банков, то только что издан декрет, приказывающий им открыться завтра же, или мы откроем их сами». Вместе с Лениным Минжинский подписал постановление об открытии банков. «Рабочее и крестьянское правительство предписывает открыть завтра, 31 октября, банки в обычные часы. В случае, если банки не будут открыты и деньги по чекам не будут выдаваться, все директора и члены правления банков будут арестованы. Во все банки будут назначены комиссары, временным заместителем народного комиссара по Министерству финансов, под контролем которого и будет производиться уплата по чекам, имеющим печать фабрично-заводского комитета». Угрозы подействовали. 17 ноября Минжинскому удалось получить первые 5 миллионов рублей для нужд совнаркома, который принял решение вскрыть сейфы частных банков. В каждый из них был отправлен вооруженный отряд. 14 декабря вместе с декретом о национализации банков в ЦИК принял декрет о ревизии банковских сейфов. В газетах печатались номера сейфов, которые подлежали проверке в присутствии владельцев. Если они не являлись, сейфы вскрывали, содержимое, личное имущество граждан, как правило, передавали в доход государству. Конфискации подлежали золото в слитках и монетах, платина, серебро и валюта. Забирали ювелирные изделия, ценные бумаги и наличные деньги. Оставляли владельцам не больше 10 000 рублей. Но с 5 000 уже надо было заплатить налог. В Москве к марту 1918 года в 22 000 сейфов нашли ценности на 505 миллионов рублей, не считая валюты. Советской власти требовалось много денег. Большевистское правительство принимало простые решения — выдать авансом деньги на означенные цели, поручить Минжинскому изыскать средства для покрытия этого аванса. Деньги забирали так же, как взяли власть силой. Сначала, по представлению Минжинского, упраздняли один банк за другим, затем совнарком объявил государственную монополию на банковское дело. Частные банки были национализированы и объединены вместе с Госбанком в единый народный банк. Банковские акции аннулировались, а сделки по ним объявлялись незаконными. 23 ноября на заседании совнаркома решили принять революционные меры и проводить их со всею энергией для принуждения фабрикантов и заводчиков уплачивать жалования Красной гвардии. Взятие государственного аппарата проходило с помощью штыков. Совнарком определил немедленно начать самую энергичную чистку военного министерства и произвести удаление ненадежных элементов высшего командного состава. Кем заменить? Выписать немедленно надежные элементы из командного состава латышских стрелковых полков в Петроград. Нарком по внутренним делам Григорий Иванович Петровский поставил вопрос об арестах тех чиновников, которые посмеют не подчиниться. Санкция была дана — арестовывать, если Петровский признает это необходимым. Обязать всех народных комиссаров давать ежедневно письменные отчеты о чистках в своих министерствах. Очень скоро бывшие чиновники осознали, что у них нет иного выбора, кроме как проситься назад на государственную службу. Никакой иной работы в Советской России не осталось, потому что частный бизнес уничтожался. В Петрограде вспыхнула эпидемия холеры, и безработных заставляли копать могилы. С приходом большевиков революционные игры закончились, пришли люди дела. Столкнувшись со множеством стоявших перед обществом сложнейших проблем, решить которые не могли, они просто ликвидировали этот сложный мир. Стратегия большевизма — примитивизация, упрощение, отказ от сложности мира и от прошлого. Не только политического. Октябрь — невиданное даже в истории революций полное уничтожение старого мира. Прошлое ликвидируется. Жизнь начинается с чистого листа, на более примитивном уровне. Целые социальные слои переводятся в небытие в прямом смысле. Конечно, это резко снижает созидательные способности общества. Все годы до революции Ленин провел в размышлениях о том, как совершить этот переворот и взять власть. А что и как будет потом, казалось простым и понятным. И планы действий на период после революции фактически не существовало. Заметим, что Владимир Ильич не разбирался в реальной экономике. Он нигде и никогда не работал. В 1917 году обмолвился: «О хлебе я, человек, не видавший нужды, не думал. Хлеб являлся для меня как-то сам собой, нечто вроде побочного продукта писательской работы». Родные пытались впоследствии дезавуировать его слова, но это правда. В определенном смысле он существовал в мире абстракций, которые пытался сделать реальностью. В 1917 году большевики обещали продемонстрировать всему миру невиданные успехи социализма. Они взяли курс на командно-административную экономику без частной собственности. Карл Маркс писал о необходимости заменить рынок планом, но нигде не объяснил, как это должно произойти. Большевики импровизировали в соответствии со своими интеллектуальными возможностями. Идею Маркса попытались реализовать самым простым образом – путем национализации. На одном из первых заседаний Совнаркома 19 ноября был поставлен на обсуждение запрос Московского совета рабочих и солдатских депутатов о праве советов секвестрировать фабрики и заводы в случае явного саботажа со стороны предпринимателей. Без обсуждения записали в протокол подтвердить еще раз бесспорность советской власти, обратить внимание советов на всю ответственность, которую они берут на себя за правильный ход секвестрируемых предприятий, рекомендовать советам подходить к секвестру с большой ответственностью, предварительно обсуждая всю техническую и финансовую конъюнктуру. Никто из руководителей Совнаркома не сомневался в праве большевиков руководить экономикой, распоряжаться промышленностью и лишать владельцев собственности. Но в эти первые дни еще торжествовала разумная осторожность. На том же заседании Сталин уже поставил вопрос о национализации всей угольной промышленности. Остальные члены правительства не были готовы к таким радикальным мерам, и вопрос с обсуждения сняли. Потом целые заседания Совнаркома проходили в принятии решений о конфискации заводов, фабрик, рудников, нефтяных промыслов. Большевики твердо взяли курс на плановую экономику без частной собственности. Национализация и введение военного коммунизма привело к самому крупному крушению экономики в истории. промышленное производство обвалилось, население побежало из городов. В 1920 году промышленное производство сократится до пятой части довоенного уровня. Михаил Фрунзе управлял уже не одним городом, а крупной областью. Михаила Васильевича избрали председателем Иваново-Вознесенского губернского исполкома, затем еще и председателем губернского совета народного хозяйства. Собственно говоря, сама Иваново-Вознесенская губерния, ныне Ивановская область, появилась на карте России стараниями Фрунзе. На него обрушился груз хозяйственных проблем. В стране, где экономика разрушалась на глазах, советской власти требовалось много денег. Деньги забирали так же, как взяли власть силой. Правительство приняло решение предложить советам самим изыскивать средства путем налогов, обложений имущих классов и прочее. Совет народных комиссаров обращает внимание всех местных советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на то, что они в качестве власти на местах обладают также и налоговыми правами. Иначе говоря, Фрунзе получил полное право собирать с населения любые средства. Большевики наделили местные советы правом конфисковывать предприятия саботажников. Что такое саботаж применительно к производителям? Отказ от работы себе в убыток. Совершенно естественное поведение трактовалось как контрреволюция и саботаж. Фрунзе национализировал у себя в губернии банки и заводы, устраивал первые коммуны и реквизировал зерно в деревнях, потому что нормальная торговля прекратилась, и города стали голодать. Большевики сломали государственный механизм, отменили законы и судебную систему. Фрунзе издевался над теми, кого это испугало. Совет народных комиссаров уничтожил суды, стране угрожает анархия и царство кулака, вопит буржуазия. Да, старые суды уничтожены, но на их месте должны быть созданы новые, народные. И так во всем остальном. Не станем скрывать, в процессе этой работы часто делается ненужное, а подчас и вредное, нередко совершаются жестокости, но в основе этой глубокой, небывалой на земле работы сдвиг всех общественно-экономических отношений из того кажущегося хаоса, который являет сейчас наша Родина, родится новая Россия, более прекрасная и человечная, чем какая-либо иная страна. Михаил Васильевич проявил себя умелым советским администратором, для которого главная задача — выбить для своей области средства и ресурсы. Связи и личные отношения играли ключевую роль. 20 декабря 1917 года он радостно писал из Петрограда своему заместителю в Шуйской уездной управе Ивану Гавриловичу Храмову, что добыл в Госбанке необходимые городу деньги. Дело все же в шляпе, но если бы вы знали, каких трудов это стоило, ведь в каждом учреждении не только приходилось отстоять самое право на заем, но и составить бумаги, и перепечатать, и прочее, ибо ничто еще не было налажено. Нам с Любимовым разрешалось это делать исключительно ввиду личного доверия. Исидор Евстигнеевич Любимов был другом и соратником Фрунзе. Весной 1917 года Любимов был избран заместителем председателя Минского совета рабочих и солдатских депутатов, а в ноябре 1917 года возглавил Иваново-Вознесенский горисполком. Михаилу Васильевичу доставало энергии и воли добиваться своего, когда государственный механизм практически не работал. «Мне пришлось зайти в комиссариат продовольствия к товарищу Шлихтеру», — рассказывал Фрунзе. огромное здание бывшего Мариинского дворца. Нигде никого нет, везде пусто. Только изредка мелькнет в углу испуганная фигура. У первого встретившегося солдата спрашиваю, где нарком Шлихтер и замнаркома Мануильский. Захожу в комнату. Как сейчас помню, товарищ Мануильский, заложив руки в карманы, похаживая и посвистывая, ходит из угла в угол. Мы составили с ним необходимую мне бумажку, но ведь нужно перепечатать, и нужно приложить печать. Захожу в соседнюю комнату. Сидит машинистка и тыкает пальцами. Раз, два, три. Я говорю, товарищ, пожалуйста, перепечатайте мне эту бумажку. А она мне отвечает, товарищ, вы мне мешаете работать. Вот каков был тогда наш советский аппарат. Упомянутый Михаил Васильевичем старый большевик Александр Григорьевич Шлихтер в свое время учился на математическом факультете, затем на медицинском. После революции он был утвержден наркомом земледелия, а в ноябре 17-го — наркомом продовольствия. Дмитрий Захарович Мануильский всего несколько месяцев проработал в этом наркомате до того, как его командировали на Украину. После Октябрьской революции политическая карьера Андрея Вышинского, казалось, закончилась. Присоединившись в свое время к меньшевикам, Вышинский здорово промахнулся. К власти пришли большевики, а меньшевиков скоро причислили к врагам народа. Андрей Януарьевич забыл о политике, спрятался, переквалифицировался в снабженцы. Благодаря старым знакомствам он получил невысокое, но в период голода жизненно важное назначение. Возглавил реквизиторский отдел Московского железнодорожного узла. Там отнимали хлеб у крестьян, которые везли его в город на продажу. А потом стал начальником управления распределения наркомата продовольствия. Вышинский выступал на первом всероссийском совещании распределительных комитетов. Ныне в деле распределения не приходится руководствоваться общечеловеческим принципом справедливости. Мы переходим от принципа уравнительного распределения к принципу классового распределения. Вышинский процитировал, как он выразился, афористично меткое высказывание товарища Зиновьева, главы советской власти в Петрограде. «Мы даем рабочим селедку и оставляем буржуазии селедочный хвостик». События развивались быстро. Утром 21 ноября на заседании Совнаркома уже обсуждался вопрос о национализации городской недвижимости. Приняли решение подготовить декрет о конфискации домов. 21 ноября приняли проект декрета об отмене частной собственности на городскую недвижимость. 20 августа президиум в ЦИК утвердил декрет. Он стал законом, и люди лишились права на собственное жилье. Теперь они не могли ни продать дом или квартиру, ни передать по наследству, зато их самих в любую минуту могли выселить, просто выгнать на улицу. В одном из домов советов проживали в части своей прежней квартиры престарелый князь Волконский с семьей и старик 80 лет граф Ливен, записала в дневнике Александра Калантай. Кажется, их снабдил ордером Янукидзе. Помогло частное знакомство. А может быть, понял, что суть гражданской войны не в том, чтобы гнать аристократов с квартир, лишая их всякого крова. Но наши красные генштабисты, Павел Дыбенко и компания, это разузнали. И вот они решили. Человек 5-6 молодых холостых людей, притом лишь временно проживающих в Москве, выселить графов и занять их квартиру. Особой надобности в этой квартире у генштабистов не было, но из принципа и ради спорта решили допечь графов и князей, что, мол, их селят в советских домах, и добились. В 24 часа семью престарелых людей выбросили. Куда? Не знаю. А победители, ночдивы и ночбриги, 22-28 лет, въехали в роскошные комнаты. Им все налицо. И белье, и посуда. Ну зачем? Зачем это? И теперь, не проживший и месяца, они, эти победители, уехали на фронт. К чему отравили жизнь семьи? Это дико, не нужно, а проистекает все из того же, из отсутствия доброго чувства к людям, отсутствия добра, какой-то моральной тупости. И Павел их еще поощрял. Вселение в квартиры богатеев казалось восстановлением справедливости. На самом деле это было беззаконие, которое никому не принесло счастья. Тех, кого вселили в квартиры, помещиков и капиталистов, в 30-е годы с такой же легкостью выкидывали из квартир новые хозяева. В ходе массовых репрессий города очищались не только от врагов народа, но и от их семей. Освободившуюся жилплощадь передавали чекистам, как и имущество арестованных. Впрочем, самих чекистов тоже планомерно уничтожали, так что одни и те же квартиры по несколько раз переходили из рук в руки. История показала, справедливым было бы создание такой общественной и экономической системы, которая бы стимулировала жилищное строительство и позволила бы людям хорошо зарабатывать и обзаводиться достойными домами. Так и произошло в странах Северной Америки и Западной Европы, а в нашей стране квартирный вопрос так и не был решен за все десятилетия советской власти. 21 ноября 1918 года Совнарком принял ключевой для политики военного коммунизма декрет об организации снабжения населения всеми продуктами и предметами личного потребления и домашнего хозяйства, означавший полное запрещение товарооборота и частной торговли. По декрету все торговые предприятия были национализированы, и снабжение населения продуктами и предметами первой необходимости осуществлялось Народным комиссариатом продовольствия, наркомпродом через сеть государственных и кооперативных магазинов. Распределение продуктов питания среди городского населения проводилось по классовому признаку. Декреты о национализации, социализации, ограничении торговли, а затем почти полное ее прекращение, вспоминал один бывший царский генерал, поставили обывателя в такое положение, что даже если у него и были деньги, он должен был или голодать, или идти на советскую службу, где получал пищевой паек. Был установлен принцип, что имеет право на существование только тот, который приносит свой труд на пользу рабоче-крестьянской республики. Первый председатель Высшего совета народного хозяйства Валерьян Валерьянович Осинский, Оболенский, так определил цели военного коммунизма. Рынок уничтожается, продукты перестают быть товаром, деньги умирают, товарообмен заменяется сознательным и планомерным распределением и передвижением продуктов. Советское государство существовало за счет денежной эмиссии. Деньги печатали, сколько нужно было. Рубли превратились в ничего не стоящие бумажки. Обесценение денег заодно решало и политическую задачу. Лишало накоплений имущие слои общества. В октябре 1918 года декретом в ЦИК был введен чрезвычайный налог в 10 миллиардов рублей. Комитеты бедноты и местные советы получили задание неимущих вовсе освободить от налога, а всю сумму заставить заплатить зажиточное население, прежде всего зажиточных крестьян. В реальности деньги взыскивали со всех. Сбор 10 миллиардов — это был удар по репутации новой власти, которая объявила себя защитницей простого человека. Собрали не более 15% объявленной суммы, а политические последствия были значительными. Еще приняли закон о единовременных чрезвычайных местных революционных налогах, так что местные органы власти тоже собирали контрибуцию с мелких торговцев. В Ижевске ввели налог на дворовых собак. Подробнее смотрите «Отечественная история» номер 3 за 2005 год. Секретарь ЦК партии и председатель финансовой комиссии Совнаркома Евгений Алексеевич Преображенский объяснил: «Печатный станок стал пулеметом, который обстреливал буржуазный строй по тылам его денежной системы, обратив законы денежного обращения буржуазного режима в средство уничтожения этого режима и в источник финансирования революции». С октября 1917 по 1 июля 1921 года цены выросли в 7912 раз. Деньги потеряли свое значение. Отменили плату за проезд на транспорте, пользование почтой, телеграфом, телефоном. По подсчетам академика-экономиста Станислава Густавовича Струмилина, в 1920 году месячная зарплата позволяла человеку кормить себя только 3 дня, если он покупал продукты на рынке, а больше негде было. Горожане, военные, чиновники кормились пайком. Нет масла, нет молока, нет картофеля, нет мыла, нет возможности вымыться, всюду очереди и безнадежные хвосты, писал будущий нарком внешней торговли Леонид Красин родственникам, благоразумно оставшимся за границей. Питер совершенно пуст, магазины все закрыты, люди по улицам ходят изрядно обшарпанные, как дома, с которых обваливается штукатурка, и часто, встречая знакомое лицо, останавливаешься, поражаясь переменам, как вообще люди живут, загадка. Положение русских больших городов теперь почти как осажденной крепости. Отменили квартплату. Раз квартиры ничьи и ничего не стоит, то беречь их не стоит. Водопровод и канализация бесплатны, но не работают. Пустующие комнаты превращали в туалеты, дров не хватало, жгли двери, мебель. Единственный результат этой пародии на коммунизм — у рабочих напрочь исчезло желание трудиться. Тогда их стали заставлять работать. В большом количестве понадобились надсмотрщики. Первая женщина-министр. Калантай рисовалась мне высокой женщиной с короткими черными волосами и вызывающими манерами. Под влиянием распространявшихся о ней диких слухов вспоминала американская журналистка Бесси Битти, приехавшая в Россию в 1917 году вместе с ее хорошо известным соотечественником Джоном Ридом. На самом деле это была добродушная маленькая женщина с мягким выражением больших синих глаз и волнистыми, тронутыми сединой каштановыми волосами, уложенными на затылке простым узлом. В Смольном американку познакомили с Калантай, которой прочили наркомовский пост, и Бесси Битти без околичностей спросила: «Вы скоро будете министром?» «Конечно нет», — ответила та, смеясь. «Если бы мне пришлось стать министром, я стала бы такой же глупой, как и все министры». А 30 октября 1917 года Владимир Ильич Ленин вручил Александре Михайловне удостоверение, отпечатанное на бланке Петроградского военно-революционного комитета. «Республиканское правительство, Совет народных комиссаров, уполномочивает товарища Калантай народным комиссаром общественного презрения». На самом деле ее ведомство назвали наркоматом государственного презрения. Это забытое ныне слово означало социальное обеспечение. Бесси Битти пришла к Калантай, чтобы выяснить, как будет организовано распределение сгущенного молока, полученного Красным Крестом из Соединенных Штатов, не без ехидства, напомнила наркому о недавнем разговоре. «А я действительно глупею», — сказала Калантай. «Ну что делать? Нас так мало, а работы много». Наркомат госпрезрения находился по адресу Казанская, 7. Совет народных комиссаров расположился на третьем этаже Смольного института. «Попасть на третий этаж», — писала 12 декабря 1917 года газета «Вечерний звон», — «постороннему, не имеющему большевистских рекомендаций, трудно. Для охраны Совета народных комиссаров здесь дежурят днем и ночью усиленные наряды преданных большевикам солдат, матросов и красногвардейцев. Почти половина огромных комнат третьего этажа предоставлена солдатам. Здесь они едят и даже спят. Устроены нары. Совет народных комиссаров заседает в бывшей половине светлейшей княгини Ливен. Рядом вывешено объявление о том, что совнарком принимает посетителей от часа до 4. Однако, чтобы проникнуть в приемную Совета народных комиссаров, надо войти в боковую комнату, у входа которой стоит матрос и требует не только пропуска, но и объяснений, по какому делу просит свидание с одним из членов Совета народных комиссаров. Убедившись в благонадежности посетителя, матрос впускает в пустую комнату. Здесь дежурят несколько красногвардейцев. Из этой комнаты посетитель входит, наконец, в приемную, где за столом сидит дежурный секретарь и дает посетителям нужные справки и устраивает свидание с народными комиссарами, когда это признано нужным. Сюда выходят члены Совета народных комиссаров по вызову секретаря и принимают посетителей. Ленин и Троцкий почти совсем не выходят к посетителям. Они принимают в кабинете, в который имеют доступ только особо почетные посетители. Приходят посетители и с секретными донесениями. Таких немедленно направляют в революционный комитет и следственную комиссию. Часто приходят и просители. Общий тип их напоминает посетителей приемных митрополита Петерима, когда он был у власти, Григория Распутина и тому подобное. Здесь и бедные вдовы, и отставные капитаны раньше хлопотали о месте исправника, а теперь хлопочут о месте уполномоченного от Совета народных комиссаров в провинции. Большинство посетителей просит о командировках по большевистским делам. В приемной Совета народных комиссаров можно также встретить представителей торгового мира из числа тех, которые посещали кафе «Пекарь» и «Концерт». «В ее руках оказалось огромное хозяйство», — вспоминала Александра Калантай. «Это и приюты, и инвалиды войны, и протезные мастерские, и больницы, и санатории, и колонии для прокаженных, и воспитательные дома, и институты девиц, и дома для слепых». Нарком рассказал иностранным журналистам, что в России 2,5 миллиона инвалидов войны и еще 4 миллиона раненых и больных. Все они теперь зависели от ее способности им помочь. Она сразу поставила вопрос о пенсиях инвалидам войны, многие из которых нищенствовали. Журналисты спрашивали ее, как она намеревается добыть такие большие средства. «Находила же страна деньги на войну», — отвечала она. «Найдем и на это». Но денег наркомату давали мало. На одном из первых заседаний правительства Калантай обратилась с просьбой выделить ее наркомату сверхсметные ассигновки в размере 5-6 миллионов рублей. В тот день денег не дали. Александру Михайловну попросили договориться с ведомством финансов. 24 ноября Калантай вновь обратилась к коллегам по совнаркому с просьбой до наступления Нового года выделить 10-12 миллионов рублей. Ее запрос вновь переадресовали финансистам. Доходы ее наркомата складывались в основном от монопольного права на продажу игральных карт. Калантай распорядилась продавать их по исключительно высокой цене. Покупатели жаловались, но заказывали сразу по многу колод. Капитан Жак Садуль, сотрудник французской военной миссии в Петрограде, так описывал свою встречу с Калантай. Народный комиссар государственного презрения в элегантном узком платье темного бархата, отделанном по-старомодному, облегающем гармонично сложенное, длинное, гибкое, свободное в движениях тело, правильное лицо, тонкие черты, волосы, воздушные и мягкие, голубые, глубокие, спокойные глаза. Очень красивая женщина, чуть больше 40 лет. Думать о красоте министра удивительно, и мне запомнилось это ощущение, которого я еще ни разу не испытывал ни на одной министерской аудиенции. Умная, образованная, красноречивая, привыкшая к бурному успеху на трибунах народных митингов. Красная дева, которая, кстати, мать семейства, остается очень простой и очень мирской, что ли, женщиной. 4 декабря один из столичных журналистов написал маленький фельетон о Калантай, издеваясь над ее планами и действиями. В те дни это еще дозволялось. Во время беседы в кабинете находились два ближайших сотрудника комиссара. Товарищ, заместитель, примечания автора, министра, и товарищ подруга Шадурская. Ерофеич, бывший сторож воспитательного дома, человек, по-видимому, молчаливый. Сизый нос придает его лицу добродушный вид, а распространяющийся вокруг Ерофеича приятный запах алкоголя вызывает к нему полное доверие. Товарищ подруга Шадурская полна женственности и не лишена болтливости. Ваш сотрудник имеет честь знать товарища Калантая лет 30. Впервые он увидел ее молодой барышней, генеральской дочкой в самых буржуазных кругах. Затем он ее часто встречал в 1905 году. Товарищ Калантай отличалась тогда необычайно изящными туалетами и довольно меньшевистскими взглядами. Теперь товарищ Калантай значительно постарела. От старого изящества остался только один золотой лорнет, которым она изредка хлопала Ерофеича по его сизому носу, когда этот нос извлекал слишком громкие звуки. «Я с моими сотрудниками обременена делами», — сказала вашему сотруднику товарищ Калантай, «а потому могу уделить вам всего 5 минут. Вас интересует программа моей деятельности. Скажу вам прямо, сейчас меня интересуют 3 вопроса — охрана материнства, врачебное дело и карточная фабрика». Современное материнство, по моему глубокому убеждению, есть продукт капиталистического строя и частной собственности. Так как мне крайне дороги интересы будущего, большевистского поколения, то я прежде всего требую, чтобы орудия производства этого поколения были обобществлены. Декрет об этом будет на днях опубликован. Со своей же стороны я разослала циркуляр всем местным советам об устройстве при всех советах воспитательных домов и яслей. Отовсюду я получаю сочувственные телеграммы. Что касается врачей, врачебного дела, то в своем ведомстве я произвожу основательную чистку врачебного персонала. На днях я была в Обуховской больнице и сама видела, как врач-кадет выслушивает большевистское сердце. Такие возмутительные факты впредь недопустимы, и я немедленно уволила всех врачей правее левых эсеров. Кроме того, я нахожу, что медицина должна быть народной, долой интеллигентов, продавшихся буржуазии. В связи с этим я вызвала из Самары знаменитого Кузьмича, столь плодотворно лечащего своей травой, эфедрой, весь русский народ. Он назначен главным врачом Обуховской больницы. Мною уже выписано при его посредстве 100 вагонов эфедры. К сожалению, буржуи-помещики разграбили большинство вагонов и скормили целебную траву буржуазным лошадям. Да будет им стыдно! «Гениальная женщина!» — не утерпев, воскликнула Шадурская. «Директором Института экспериментальной медицины я назначила всем известного дворника с мойки дом номер 9, который так успешно лечит рак при помощи коньяка. Он вылечил и Ерофеича». Ерофеич встрепенулся и тут же подтвердил, что коньяк его совершенно вылечил. Что касается карточной фабрики, то дальнейшее ее ведение еще не разработано. У нас в Совете комиссаров существует относительно этого вопроса два течения. Комиссар Минжинский ввиду недостатка денежных знаков предполагает превратить карты в кредитки. Тузы — рубль, валеты — 100 рублей, дамы — 500. С другой стороны, наша культурно-просветительная комиссия против этого резко возражает. По ее мнению, необходимо поддерживать культурные досуги гарнизона, карты — одной из самых невинных и возлюбленных развлечений товарищей солдат. Я еще не знаю, как этот вопрос будет разрешен, одно могу сказать, наверное. Во избежание инсинуаций из карточной колоды будут изъяты бубновые тузы и червоные валеты, и по весьма резонным требованиям моих товарищей. Товарищ Калантай встала и дала понять вашему сотруднику, что аудиенция окончена. Ловко ударив Ерофеича по сизому носу, товарищ Калантай подала нам руку. Ваш корреспондент спросил, товарищ Калантай, выдала ли она солдаткам 83 миллиарда пайков, которые она усиленно требовала от правительства Керенского. Но товарищ подруга Шадурская заявила нам, что этот вопрос слишком бестактен. Шадурская провожала вашего корреспондента по длинным коридорам Смольного. Не правда ли, гениальная женщина? Недаром я с ней дружу вот уже 40 лет. Ваш корреспондент вполне согласился с товарищем подругой Шадурской и покинул Смольный ровно в 17:33. Новация Александра Михайловны Калантай вызывали насмешки и раздражение, особенно кадровые решения. Зинаида Гиппиус пометила в дневнике 22 декабря 1917 года, пятница. Вчера был неслыханный буран. Петербург занесен снегом, как деревня. Ведь снега теперь не счищают дворники на ответственных постах, в министерствах, директорами, инспекторами и так далее. Прошу заметить, что я не преувеличиваю, это факт. Министерша Калантай назначила инспектором Екатерининского института именно дворника этого же самого женского учебного заведения. На министерском посту Александра Михайловна пробыла совсем недолго. Но сделанное ею произвело своего рода революцию в семейных отношениях. Усилиями Калантая в декабре 1917 года были приняты два важнейших закона, которыми она занялась с первого дня работы министром. 19 ноября заседание Совнаркома началось с ее доклада. Она представила проекты декретов о гражданском браке и разводе. Тексты передали на согласование в Наркомат юстиции. 20 ноября оба будущих закона обсуждались отдельно большевиками и левыми эсерами. 16 декабря появился декрет в ЦИК и Совета народных комиссаров о расторжении брака, а 18 декабря о гражданском браке, о детях и о введении книг актов состояния. Оба закона были куда прогрессивнее, чем принятые к тому времени в большинстве европейских стран. За два дня новое правительство по предложению Калантай решило проблемы, копившиеся десятилетиями. Развод теперь без труда мог получить любой из супругов. В декрете говорилось, брак расторгается вследствие просьбы о том обоих супругов или хотя бы одного из них. Задача судьи состояла только в том, чтобы решить, с кем останутся несовершеннолетние дети и кто будет давать средства на их воспитание. Второй декрет заменил брак церковный гражданским, установил равенство супругов, в том числе в праве на общую семейную собственность и на свои доходы, и уравнял в правах внебрачных детей с законорожденными. Рожденные вне брака тоже получили право на алименты. Причем отцовство устанавливалось судом на основе заявления матери. Как пишут современные исследователи, законодательство обеспечило презумпцию материнской правоты. Вообще говоря, это называется государственным феминизмом. Смотрите сборник статей «Социальная история», «Ежегодник», «Женская и гендерная история», Москва, 2003 год. Записали в декрете. Первое. Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки. Лица, желающие вступить в брак, словесно объявляют или подают о том по месту своего пребывания письменное заявление в отдел записей браков и рождений при городской, районной, уездной или земской управе. Церковный брак, наряду с обязательным гражданским, является частным делом брачующихся. Второе. Заявления о желании вступить в брак не принимаются а. от лиц мужского пола ранее 18 лет, а женского 16 лет от рождения. В Закавказье туземные жители могут вступать в брак по достижении женихом 16 лет, а невестою 13 лет. Б. От родственников по прямой линии. В. От состоящих в браке и г. от умалишенных. Некоторые историки полагают, что поспешность появления декрета о гражданском браке диктовалась желанием большевиков отнять у церкви основную сферу влияния, тем более что 20 января 1918 года Совнарком принял декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах, об отделении церкви от государства, а школы от церкви. Но едва ли это был главный мотив для Калантай. Ею руководило страстное желание уравнять женщину в правах с мужчиной. И как только она получила возможность реализовать свои идеи, она это сделала. Уравнение в правах детей, рожденных вне брака, было особо благим делом. Она избавила детишек от клейма, которые на них ставили. А таких детей было немало. Видный большевик, председатель Минского совета Карл Иванович Ландер, писал в автобиографии: «Я имел по тогдашним условиям несчастье принадлежать к категории заклейменных презрением незаконнорожденных». В своем наркомате Калантай создала отдел охраны материнства и младенчества, обещая полноценную медицинскую помощь всем будущим матерям за государственный счет. Благодаря Александре Михайловне аборты перестали считаться преступлением. Сохранился отчет по столу прессы комиссариата государственного презрения за второе полугодие 1917 года. Это вырезки из газет о деятельности ведомства Калантай. Среди них напечатанное в прессе распоряжение наркома Петроградской земской управе: настоящим предписывается выдавать суточные деньги уволенным в первобытное состояние увечным, раненым и больным, а также выздоравливающим солдатам. Декретом совнаркома образовали Всероссийский союз увечных воинов для помощи инвалидам войны и их семьям. При наркомате государственного презрения образовали Временный Центральный Исполнительный Комитет Увечных Воинов. 19 ноября 1917 года Калантай подписала приказ о ликвидации всех прочих обществ, комитетов и тому подобных учреждений, образованных с целью оказания помощи увечным воинам и их семьям и о передаче их денежных средств и инвентаря ее наркомату. Решение носило политический характер. Петроградский комитет помощи военно-увечным советскую власть не признал. Калантай просила 13 декабря 1917 года решить на заседании совнаркома вопрос об уплате пенсий увечным воинам. Ей удалось выступить с этим предложением на следующем заседании 15 декабря. Члены правительства согласились установить надбавку к пенсиям инвалидов войны. Несколько недель Калантай выпрашивала 70 миллионов рублей на нужды увечных. 16 января 1918 года совнарком в ее отсутствие отложил решение, пока не даст заключение комиссариат финансов, а пока что выделил всего 3 миллиона авансом. Заодно наркомату государственного презрения поставили на вид, что до сих пор не представлена смета расходов на 18 год. «Не было ни дня, ни ночи», — вспоминала потом Александра Михайловна. «Фронт, война, наступление и мои увечные воины, требующие новых протезов, постановление совнаркома о социальном обеспечении и матросы вереницами, приводящие ко мне своих жен и подруг, чтобы я без проволочки размещала их по еще не существующим, еще только намеченным домам для матерей. Организуем совдепы, и к нам являются прокаженные из живых ключей, желающие самоуправляться, клубок задач и недоделанных, намеченных новых начинаний. Закрою глаза, все лица, просители, люди с идеями, люди с проектами, люди с претензиями, люди с благими намерениями». У Калантай возникла идея передать монастыри в ведение ее наркомата для использования в качестве приютов для инвалидов и престарелых. 30 ноября 1917 года этот вопрос внесли в повестку дня совнаркома, но обсуждение отложили, откладывали еще 4 раза и занялись им только 29 декабря. 3 января 1918 года нарком Калантай обратилась в правительство, Народный комиссариат государственного презрения, сильно нуждаясь в подходящих помещениях, как для престарелых, так равно и для прочих презреваемых, находит необходимым реквизицию Александра Невской лавры как помещений, так инвентаря и капиталов. 4 января совнарком постановил реквизировать помещение лавры. Эта весть вызвала негодование верующих, которые заявили, что в воскресенье 21 января проведут демонстрацию протеста. 19 января на заседании совнаркома обсуждался вопрос о бестактности, допущенной подчиненными Калантай. Ее самой на заседании не было. Демонстрацию разрешили. Обеспечение порядка возложили на управляющего делами совнаркома Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, а наркомату государственного презрения поручили объяснить населению, что Александра Невская лавра передается Союзу увечных воинов. Зинаида Гиппиус. Закончили свой третий съезд с пышностью. Утвердили себя не временным, а вечным правительством, упразднили всякие учредительные собрания навсегда, ликуют. объявили, что в Берлине революция. Размахнулись в ликовании, и Калантайка послала захватить Александро-Невскую лавру. Пошла склока, в одного священника пальнули, умер. Толпа баб и всяких православных потекла туда. Бонч завертелся как-нибудь уладить посередки. Преждевременно, а патриарх новый предал анафеме всех извергов-большевиков и отлучил их от церкви, что им. Отряд красногвардейцев и матросов прибыл в Александро-Невскую лавру, чтобы забрать имущество и передать часть монастырских зданий инвалидам войны. Люди с оружием столкнулись с богомольцами. Произошло трагическое событие. Был убит священник, отец Петр Скипетров. Владимир Бонч-Бруевич пытался погасить страсти, но Александра Калантай не отказалась отказавшейся ей разумной мысли использовать монастыри в нуждах государства. 30 октября 1918 года в «Вечерних известиях» появилась ее статья «Старость не проклятие, а заслуженный отдых». В коммунистическом государстве не может и не должно быть места для бесприютной заброшенности и одинокой старости. И Советская Республика декретом о социальном обеспечении от 1 ноября 1917 года признала, что государство берет на себя обеспечение работниц и рабочих, достигших возраста, когда трудоспособность падает, уменьшается. Еще одна забота коммунистического государства — это организация общежитий для пожилых, отработавших свою долю рабочих и работниц. Разумеется, эти общежития не должны быть похожи на капиталистические богадельни-казармы, куда раньше посылали стариков и старух помирать. Старости близка природа с ее успокаивающей душу мудростью и величавой тишиной. Всего лучше организовывать такие общежития за городом, обеспечивая в них стареющим рабочим и работницам посильный труд. Но где взять сейчас такие дома, здания, приспособления для намеченной цели? Дома, здания эти есть. Это монастыри. Почему мы все еще опасливо ходим вокруг этих черных гнезд? Почему не как исключение, а повсеместно не используем эти великолепно оборудованные сооружения под санатории, под дома отдыха, под дворцы материнства? 10 ноября 1918 года в «Правде» Александра Михайловна продолжила тему, как помочь инвалидам, больным туберкулезом, истощенным недоеданием. Что может быть более подходящим для санаториев, чем раскиданные по всей России черные гнезда, монастыри? Обычно они расположены за чертой города, среди полей, лугов, тут же сад, огород, коровы, значит, молоко для больных и, главное, отдельные комнаты, кельи для каждого больного. И все тут есть, и постели, и белье, и утварь, и вместительные кухни, и пекарни и бани, готовые санатории, только поселите в них усталых, изнуренных непосильной работой рабочих и работниц, дайте им набраться здоровья среди живительного воздуха полей, дайте им отогреться под лучами деревенского солнца, так скупо заглядывающего в рабочие квартиры города. Скажут, занять монастыри под санатории, под здравницы, кощунство? Ничуть! Разве лозунг коммунистической России не гласит, кто не трудится, да не ест? А для кого еще тайна, что монастыри — гнезда тунеядцев? Монашкам и монахам в цвете сил и здоровья пора сказать: уступите ваши кельи тем, кто в них нуждается. Не лгите, не говорите, что вы отрешились от земных радостей и спасаете душу свою. до нас слишком часто доходят слухи о тех безобразиях, что творятся за стенами монастырскими, в ваших черных гнездах. Идите в мир трудиться, как все мы трудимся. Идите работать и жить без лицемерия». Число монашествующих в России достигало 100 тысяч. Из них монахинь 17 тысяч, послушниц больше 50 тысяч. Конституция РСФСР, принятая в 1918 году, лишила их избирательных прав. К 1939 году монастырей в Советском Союзе не осталось. Либеральный нарком. Назначенный наркомом просвещения Анатолий Васильевич Луначарский демонстрировал невероятный либерализм, готовность сотрудничать и помогать всем, кто просит о помощи. Он сделал много полезного. Прежде всего, спасал культурные ценности в годы хаоса и разрухи. «Я видаюсь с Луначарским чуть не ежедневно», — пометил в дневнике писатель Корней Иванович Чуковский. «Меня спрашивают, отчего я не выпрошу у него того-то или того-то. Я отвечаю, жалко эксплуатировать такого благодушного ребенка. Услужить кому-нибудь, сделать одолжение — для него ничего приятнее. Он мерещится себе, как некое всесильное благостное существо, источающее на всех благодать. Пожалуйста, не угодно ли, будьте любезны, и пишет рекомендательные письма ко всем, кому угодно, и на каждом лихо подмахивает Луначарский, страшно любит свою подпись». Так и тянется к бумаге, как бы подписать. Публика так и прет к нему в двери. И артисты императорских театров, и бывшие эмигранты, и прожектеры, и срыватели легкой деньги, и милые поэты из народа, и чиновники, и солдаты. Анатолий Васильевич в революционную эпоху был одной из самых ярких фигур новой власти. Образованный, литературно одаренный, он сильно выделялся на фоне основной массы партийных чиновников. Производили впечатление его облик, манеры, знания иностранных языков, репутация интеллектуала. Он долгое время был символом просвещенности советской власти. Через несколько дней после формирования нового правительства Луначарский обратился к гражданам России. «Волею революционного народа я назначен народным комиссаром по просвещению. Дело общего руководства народным просвещением поручено впредь до учредительного собрания Государственной комиссии по народному просвещению, председателем и исполнителем которой является народный комиссар». Тогда, сразу после революции, руководители советской власти еще не представляли себе, как станут действовать в реальной жизни. Потому Луначарский обещал, Государственная комиссия по просвещению отнюдь не является центральной властью, управляющей учебными и образовательными учреждениями. Наоборот, все школьное дело должно быть передано органам местного самоуправления. Ленин сразу записал для себя: «Надежда Константиновна, товарищ министра при Луначарском. Она профессиональная учительница, где же ей еще работать?» Вообще говоря, это был деликатный вопрос. Как должна вести себя жена советского вождя? Опыта не было. В старой России жены политиков не работали. Да и в других европейских государствах 100 лет назад первые леди старательно держались подальше от политики. Знали, что это навлечет на них критику и ухудшит позиции их мужей. В ту пору исходили из того, что роль первой леди — создать мужу комфортные условия. Ленин же считал, что женщины имеют право и должны участвовать в общественной жизни. Крупская была образованной женщиной, опытным педагогом. После победы большевиков она испытывала прилив энергии и желание действовать, и Надежда Константиновна пыталась изменить место женщины в обществе. Использовала всякую возможность, чтобы продвинуть женщину на заметный пост. В какой степени она влияла на мужа? Свидетелей их ежедневных разговоров на кухне не осталось, но известно, что они все обсуждали вдвоем. Вечером делились друг с другом, пережитым за день. «Он все рассказывал», — вспоминала Крупская, — «ему нужно было кому-нибудь непременно сказать, если он готовил статью, речь, так что я была человеком, которому он рассказывал». Людям, знающим, было известно, что Надежда Константиновна — тот самый человек, к чьим советам Владимир Ильич прислушивается. Советы она давала и на политические, и на кадровые темы. Ленин исходил из того, что дурного она не посоветует, тем более, что за годы брака Крупская полностью прониклась его мыслями и идеями. Они были полными единомышленниками. Разница состояла в том, что Владимир Ильич с его гибким умом и врожденным политическим инстинктом мог легко изменить позицию. Надежда Константиновна всегда ему подчинялась, а, оставшись без него, следовала усвоенным в браке максимам и догмам. После революции подруги других советских вождей тоже вовлеклись в практическую политику. Жена Зиновьева, Злата Лилина, стала народным комиссаром социального обеспечения Северной коммуны. Маленькая, с коротко остриженными волосами, живыми и строгими серыми глазами, не знающая усталости, такой ее увидели иностранные поклонники «Октября». Приехавших в Петроград из-за границы коммунистов спрашивала: «Вы привезли семьи? Я могу поселить вас во дворце, знаю, что иногда это доставляет удовольствие, но будуары там не отапливаются. Домашних лучше отправить в Москву. Наш город на осадном положении. Могут начаться голодные бунты. От тифа столько покойников, что не успевают хоронить, но мы работаем и будем работать до последнего часа. Если хотите помогать, дел хватит». После гражданской войны Злата Лилина заведовала в Петрограде губернским отделом народного образования. Она рано умерла в 1929 году. Жена Троцкого, Наталья Ивановна Седова, с лета 1918 года заведовала музейным отделом Наркомата просвещения. Она была надежной спутницей Льва Давидовича. В своем завещании он написал: «Судьба дала мне счастье быть ее мужем. В течение почти 40 лет нашей совместной жизни она оставалась неистощимым источником любви, великодушия и нежности. Она прошла через большие страдания, особенно в последний период нашей жизни. Но я нахожу утешение в том, что она знала также и дни счастья». Ольга Каменева, сестра Троцкого и первая жена Льва Борисовича Каменева, в 1918 году тоже работала вместе с Крупской в Наркомате просвещения. В 1920 году театральный отдел Наркомата расформировали. Часть функций отошла управлению академических театров, остальные передали главку, которым руководила Крупская. Ольга Каменева руководила Всесоюзным обществом культурной связи с заграницей, возглавляла научно-исследовательский совет управления кинофикацией при Совнаркоме. Хотя с Львом Борисовичем она разошлась, ее все равно посадили вслед за ним, а осенью 1941 года расстреляли в Орловской тюрьме. 1 ноября 1917 года Луначарский назначил Крупскую заведующей внешкольным отделом Наркомата просвещения. Анатолий Васильевич Луначарский и мы — небольшая горстка партийцев, — вспоминала Крупская, — направились в здание Министерства народного просвещения, находившееся у Чернышева моста. Около министерства был пост саботажников, предупреждавших направлявшихся в министерство работников и посетителей, что работа там не производится, в министерстве никаких служащих, кроме курьеров да уборщиц, не оказалось, мы походили по пустым комнатам, на столах лежали неубранные бумаги, потом мы направились в какой-то кабинет, где и состоялось первое заседание коллегии наркомпроса. Последнего министра народного просвещения Временного правительства профессора-химика Сергея Сергеевича Саласкина большевики отправили в Петропавловскую крепость. Он был давним сторонником свободы мысли, и когда-то царское правительство заставило его уйти с поста директора медицинского института. Будучи министром, Саласкин способствовал автономии и высших, и средних учебных заведений. Отделил школу от церкви, которой предоставили право открывать свои учебные заведения, но для большевиков он был реакционером. Новые руководители ведомства просвещения день за днем приходили в Чернышов переулок, но по-прежнему заставали пустые комнаты. Пришлось самим разрабатывать план работы, подбирать кадры. Самым сложным оказалось составление сметы. Бегали советоваться к Надежде Константиновне. Центральный исполнительный комитет советов рабочих и солдатских депутатов и Совнарком 9 ноября 1917 года учредили Государственную комиссию по просвещению. В состав комиссии, помимо Луначарского, Крупской, Покровского и других большевиков, предполагалось включить видных ученых, преподавателей, общественных деятелей. Она должна была работать до созыва учредительного собрания. Первое совещание Госкомиссии проходило 11 ноября 1917 года в здании бывшего царского министерства. Имелось в виду, что комиссия станет руководить системой народного образования, используя Министерство образования как исполнительный аппарат для реализации своих решений. Разгонять старое министерство не собирались. Но чиновники не пожелали подчиняться узурпаторам, саботировали советскую власть. По той же причине многие видные фигуры отвергли приглашение Луначарского войти в состав Госкомиссии. Поэтому все равно пришлось создавать свой аппарат — Народный комиссариат просвещения. Леонид Красин не без злорадства писал семье: «Большевики, видимо, обескуражены единодушным бойкотом всех и вся. Рассказывали курьеры о визитах новых министров в свои министерства, где все их встречали заявлением о непризнании, начиная с товарища министра и кончая швейцарами и курьерами. Бойкот этот угрожает остановить всю вообще жизнь столицы, и всем начала делаться ясной необходимость какого-то выхода, а именно образование нового министерства, несомненно, уже социалистического, ответственного перед советами. Большевистское правительство в отчаянном положении, ибо бойкотистская тактика всех учреждений создала вокруг него Торичелеву пустоту, в которой глохнут все его декреты и начинания. Разруха растет, с каждым днем близится призрак голода, и если так пойдет дальше, мы можем докатиться до стихийного взрыва анархии, который помимо неслыханных бедствий отдаст страну в руки какого-нибудь крутого, взявшего в руки палку капрала. Красин считал необходимым сформировать коалиционное правительство разных социалистических партий. В первые дни большевики были готовы частично делиться властью, и несколько министерских постов отдали левым эсерам, но правые эсеры и правые меньшевики проявили удивительный максимализм, требовали либо полного ухода большевиков, либо, как минимум, отстранения Ленина и Троцкого, что было невозможно. Правые социалисты не сознавали, что теряют последний шанс участвовать в определении судьбы России. Через неделю Красин сообщал семье. Прошла неделя, а ВОЗ и ныне там. Большевики не идут ни на какие соглашения, жарят себе ежедневно декреты, работа же всякая останавливается, транспорт, продовольствие гибнут, армии на фронтах начинают умирать с голода. Все видные большевики — Каменев, Зиновьев, Рыков, Алексей Заика и так далее — уже откололись от Ленина и Троцкого. Но эти двое продолжают куролесить. Я очень боюсь не избежать нам полосы всеобщего и полного паралича всей жизни Питера, анархии и погромов. Соглашения никакого не получается, и виноваты в этом все. Каждый упрямо, как осел, стоит на своей позиции, как большевики, так и тупицы-социалисты-революционеры и талмудисты-меньшевики. Вся эта революционная интеллигенция, кажется, безнадежно сгнила в своих эмигрантских спорах и безнадежно в своем сектантстве. Самого Красина зазывали в правительство. После первой революции он отошел от подпольных дел, окончил Харьковский технологический институт, 4 года строил в Баку электростанции, а потом уехал в Германию, где успешно работал по инженерной части в фирме Сименса и Шуккерта в Берлине. Немецкий выучил в Таганской тюрьме. Немцы его высоко ценили. Красин был одним из немногих большевиков, которые понимали, что такое современная экономика и торговля. Он не спешил давать согласие. 15 января 1918 года принял ни к чему не обязывающее назначение членом Совета Государственного банка. Своим обликом он сильно выделялся среди большевиков. Сохранилось свидетельство современника. Безукоризненный джентльмен, в буржуазном костюме которого чувствовалась подлинная забота о вкусе и элегантности, заходил в наши штабы, полные рабочих в фуражках и пальто, опоясанных пулеметными лентами, красавец-мужчина с тщательно ухоженной бородой-клинышком, очень интеллигентный, с благородными манерами. Даже Красин, который близко знал лидеров большевиков, не понимал овладевшей ими жажды власти. Ленин был готов отдать полстраны, лишь бы оставалась возможность управлять другой половиной. С нежелавшим работать на большевиков государственным аппаратом пытались поладить. 18 декабря 1917 года на заседании Совнаркома договорились выплатить служащим правительственных учреждений рождественские наградные, но это решение сочли за лучшее не публиковать. Это было компромиссное предложение Владимира Александровича Карелина, члена ЦК партии левых эсеров, принявшего на себя обязанности Народного комиссара имуществ республики. Признавая выдачу служащим наградных к празднику, противоречащей принципам демократизма и подлежащей отмене, Совет народных комиссаров в настоящем году, ввиду невозможности достигнуть единообразного решения, так как в ряде учреждений и отдельными категориями и группами служащих наградные уже получены, постановляет выдачу наградных не отменять. 11 декабря Совнарком принял проект декрета, предложенный Луначарским, о переходе 40 тысяч церковно-приходских школ в ведение Государственной комиссии по просвещению. Крупская отстаивала принцип светской школы, писала в ЦК: «Мы в сотнях статей и речей пропагандировали, что попам не место в школе, наших агитаторов избивали, убивали даже». сотрудница наркомата в один из январских дней 1918 года находилась в кабинете Крупской. Раздался телефонный звонок. Владимир Ильич, Надежда Константиновна после первых же его слов разволновалась. «Нет, мы не можем допустить преподавание закона Божьего даже в церквах! Я категорически против такого решения. Мы созовем сейчас заседание коллегии наркомпроса и все обсудим». Ленина просили, чтобы советская власть разрешила священникам вести уроки закона Божьего, если не в школах, раз это запрещено декретом, то хотя бы в церквях. Согласия не получили. Наркомат просвещения твердо проводил свою линию — запретить преподавание любых вероучений и вообще освободить школу от влияния церкви. Крупская возглавила в наркомате огромный внешкольный отдел, который ведал школами для рабочих и крестьян, общеобразовательными курсами для взрослых, народными университетами, да еще занялся культурно-просветительной работой среди взрослого населения в библиотеках, клубах, народных домах и курсах для взрослых. Наркомат просвещения получил право реквизировать произведения искусства и целые коллекции, национализировать музеи и библиотеки. Наркомат просвещения сосредоточил в своих руках все нити управления системой образования и культурой, по существу управлял духовной жизнью огромной страны. Ведомство Луначарского и Крупской непрерывно расширяло сферу своего влияния. 11 июля 1918 года Народный комиссариат имуществ включили в состав наркомпроса. В ведение Луначарского перешли издательства, книжные магазины, кинопроизводство. Он подчинил себе и все театры. Из старого министерства остался только технический персонал — курьеры, швейцары, уборщики. А так все новые люди, в отличие от других советских ведомств, с образованием. Иногда вполне приличным. 4/5 аппарата наркомата имели среднее или даже высшее образование. Правда, из руководящего состава только 2/3. Но специалистов-педагогов оказалось немного. В основном должности занимали дилетанты, недоучившиеся студенты и домохозяйки. Брали только проверенных товарищей, как правило, по направлению партийных органов, местных советов или по личной рекомендации видных деятелей новой власти. Луначарский своим авторитетом привлек в наркомат несколько видных художников, писателей, режиссеров, но они растворились в массе новых чиновников. Все учебные заведения в стране были переданы в ведение наркомата со своим имуществом, и выделяемые на образование деньги тоже шли через наркомат. Всероссийский учительский союз бойкотировал советскую власть. Его распустили, создали новый «Союз работников просвещения и социалистической культуры». Советская власть потребовала демократически решать главные вопросы школьной жизни и привлечь к школьному самоуправлению самих учащихся, а также и представителей местных советов. В статье «Контроль сверху и контроль снизу в деле народного образования» Крупская писала: «Надо организовать население в особые советы народного образования». Эти советы составляются из делегатов от всех тех организаций, которые посылают своих представителей в местный совет. В количестве 1/3 к ним добавляются представители от учащих и учащихся. Перед этим советом отчитывается народный комиссар. На этом совете обсуждаются всесторонне все вопросы, касающиеся воспитания и образования. Но очень скоро демократические традиции российского учительства сошли на нет.